Глава 16. Темно-синий спортивный костюм показался ей самой подходящей одеждой, чтобы не выделяться среди деревенских или, по крайней мере, сойти за дачницу. Плюс видавшие виды кроссовки и кепка. Марго уверенно вела машину, чувствуя себя надежно защищенной железной броней от окружающего мира, невзирая на треснувшее стекло. Дорога отвлекала и успокаивала. Если бы только можно было провести всю жизнь, вот так, путешествуя неизвестно куда, неизвестно зачем. «Ты совсем расклеилась», — пристыдила она себя. «Алчкино влияние. С кем поведешься? Что и говорить. Тащиться неизвестно куда, чтобы выяснить неизвестно что. Достойная цель для такой умной и трезвомыслящей женщины, каковой я себя считаю». К крестовицам она подъехала около 20:00. Припарковалась на обочине метрах в 100 от деревни и несколько минут сидела в машине, обдумывая план действий. Поздно приехала, до захода солнца всего-то пара часов. Но если повезет, можно будет с кем-нибудь поговорить о колдуне и его загадочной вдове. Марго нацепила на руль блокиратор, вылезла из машины, нажала кнопку на брелке, заблокировав дверь, и пошла в деревню. Около дома колдуна маячил большой черный внедорожник «Гелендваген». «Прям какой-то нездоровый интерес у владельцев джипов к этому местечку», отметила Марго, вспомнив актрису Оксану Боброву. Ворота были приоткрыты, и Марго осторожно заглянула внутрь. Рядом с развалинами дома стояли двое мужчин в деловых костюмах и о чем-то переговаривались. «Интересно, кто это? Менты? Вряд ли. Слишком джип шикарный». Хотя сейчас у ментов бывают крутые тачки, несмотря на скромные зарплаты. Тогда кто, следаки? Тоже маловероятно. И на строителя не похоже. Подавив желание поинтересоваться у незнакомцев, кто они такие, Марго подошла к джипу и быстро записала номер в маленькую записную книжку. При случае пробью владельца. Что за птица? Во дворе дома, в котором нашла приют вдова-колдуна, заливался злобным лаем старый знакомец лорд. Марго замедлила шаг, заметив, что калитка закрыта. На следующем участке, заросшем высоченной травой, никого не оказалось. Ставни ветхого домишки были заколочены досками крест-накрест. У избы напротив бородатый мужик копошился в открытом капоте раздолбанного москвича. В надежде найти кого-нибудь, с кем можно поговорить на интересующую ее тему, Марго брела по деревне, разглядывая однотипные домики и редких жителей, гнущих спины в своих скромных вотчинах. Поравнявшись с участком, где роль забора исполняла живая изгородь, кусты смородины и крышовника, Марго свернула на дорожку, ведущую ко входу в небольшой домик. Возле клумбы с цветами она увидела женщину лет 60, в шортах и просторной футболке, явно размера на 2 больше, чем надо. «Здравствуйте!» Марго приветливо улыбнулась. «Добрый день», — ответила женщина, выпрямляясь и отряхивая руки от земли. «Я хотела бы купить здесь домик. Не знаю только, к кому обратиться. Вы, случайно, не в курсе, продается ли здесь недвижимость?» «Ну, жаль, поздновато вы пришли. В июне продавался очень приличный дом и недорого. А сейчас... вроде никто не продает. Я, во всяком случае, не слышала. Да в это время обычно дома никто не покупает». «А почему именно здесь решили?» «Места тут красивые. И все-таки и деревня, а не садоводство, где скоро на головах друг у друга селиться будут. Просто общага какая-то. А я простор люблю. Но вообще-то я не столько для себя, сколько для мамы. Она у меня на пенсии. Будет хоть куда летом поехать. Цветы у вас изумительные!» Восхитилась Марго, разглядывая пышный куст белых роз. «Только сейчас...» Осмотревшись, она заметила, что участок просто утопает в цветах. Полыхавшие лиловым георгины, белоснежные флоксы, золотистые ноготки, несколько сортов герани, петуния и еще множество декоративных растений, названий которых Марго не знала, заполняли почти все пространство перед домом. «Цветы — моя слабость», — сказала женщина, улыбаясь. Улыбка ей очень шла. Некрасивое лицо как будто начинало светиться изнутри. «Конечно, они занимают много времени и места в ущерб грядкам, зато какое удовольствие. Они просто воплощение любви и умеют отвечать на любовь и заботу, в отличие от многих людей. Хотите, покажу вам свою горку?» — Пойдемте». Изображая живейший интерес, равнодушная к цветам Марго восторгалась горкой из камней и маленьким прудиком, в котором плавали круглые листья кувшинки, и гибискусом, бордовой суданской розой, все это время размышляя, как бы ей перевести разговор на нужную тему. На краю пруда сидела большая жаба. Как только женщины подошли ближе, она нырнула в темную воду. «В крестовицах жила моя бабушка. Когда она умерла, дом перешел ко мне. Я сначала не хотела никакой дачи. Я к городу привыкла. А вышла на пенсию и неожиданно потянула на природу. Теперь по полгода здесь провожу. А вы почему выбрали именно это место? В смысле, крестовицы?» — вдруг спросила хозяйка. «Мы с подружками здесь случайно оказались. Приезжали в гости к Тимофею Сазонтычу». «К колдуну? Так ведь он погиб. Сгорел в своем доме. Жена его чудом спаслась, слышали?» «Да. А что случилось? Из-за чего?» «Смотрите, вон петуния, видите?» — перебила женщина. «Темно-сиреневая. Или, скорее, как разбавленный кобальт. Красивая, правда?» «Правда», — согласилась Марго, разглядывая цветы, похожие на маленькие граммофоны, и листья, напоминающие поганки, и судорожно вспоминая, что такое кобальт. «Кажется, это краска такая». «Жаль очень Тимофея Сазонтовича», — вернула она, разглядывая алые бархатные лепестки настурций. «А эти, похожие на облачко, мелкие голубые, лобелии. Конечно, любую тварь живую жаль. Только нехороший он был человек, царствие ему небесное. Хотя многие к нему приезжали, многим он помог. Уж не знаю, действительно ли он обладал сверхъестественными способностями или дурил народ, но ему верили. И все его клиенты думали, что он потомственный колдун, который всю жизнь прожил в этой деревне. А он переехал в крестовицы в середине 90-х. Видели дом заколоченный? Он с Марией и женой сначала там жил. Гляньте, агератум, ну разве не прелесть?» «Что?» — вздрогнула Марго. «Фиолетовые, розовые, махровые цветочки, видите? Агератумы есть. Так вот, о чем я говорила. Ах да, приехал к нам сюда Тимофей с женой Марией. И первое время были тише воды, ниже травы. При встрече только что не кланялись. Особенно Маша. Лебезила, ко всем лезла со своей дружбой. Мы им помогали кто чем мог, кто советом, кто делом. С душой отнеслись. А они когда раскрутились, старый дом продали, новый отстроили, не то что кланяться, здороваться перестали. Я Машке как-то сказала: чем выше взлетел, тем больнее падать будет. Она в ответ, мол, это все зависть. Ну да бог ей судья. А видите, как все получилось, какое несчастье. Помню, какой королевой она по деревне ходила еще месяц назад. И вот, возомнили о себе бог весь что... Хотя не мудрено, к ним такие люди за помощью приезжали. Я некоторых даже по телевизору видела. Да и до сих пор приезжают. Сегодня вот ходили двое по деревне. Важные такие мужчины, уважительные. Явно с положением. Все выспрашивали, что произошло. Очень расстроились, когда узнали про пожар. Видно, на что-то надеялись. Что-то он им пообещал. Он ведь сначала просто людей лечить пытался. Некоторым помог. Они и других привели, и так и пошло-поехало. Потом от клиентов отбоя не стало. Не только с болячками приезжали, но и просто с проблемами. У кого муж ушел, у кого жена к другому убежала. Стал приворотами заниматься. Деньги посыпались. Мне-то Клава рассказывала, Машкина сестра. У нас с ней до сих пор хорошие отношения, а Машка сейчас у нее, у Клавки, обретается. До трагедии и ее-то не жаловала. Почти не общались. А как беда-то стряслась, она к Клаве. Та добрая душа и приютила. Сестра все ж таки жалко. Клава их с мужем занятия не одобряла, но и не осуждала. «Это мальва», — объяснила она, заметив, что Марго задумчиво уставилась на бледно-лиловые цветы. «У меня она необыкновенная. Ни у кого такой нет. По крайней мере, я не видела. А вы?» «Я тоже не видела. Очень красивые цветы. Такие...» — Марго пыталась подобрать достойное определение. «Потрясающие. У вас тут как в сказке, как в волшебном королевстве. Простите, а как вас зовут?» «Илона. Илона Витальевна». «И имя у вас необычное. Красивое какое. Мой отец наполовину латыш. Он мне имя выбрал». Женщина, явно польщенная, начала рассказывать историю своей семьи. Но Марго, прикинув, что время поджимает, а выяснить почти ничего не удалось, снова попыталась сменить тему. «Скажите, а у Марии с Клавдией здесь тоже родственники жили?» «Да никого у них тут не было, я же говорила. Сначала Клава домик купила. Кто-то из знакомых ей подсказал, что продается. Она и купила. После развода муж ее оставил фактически на улице. Только и хватило денег, что на избу. Тимофей с Машей к ней сначала приезжали летом погостить, а потом тоже приобрели дом. Понравилось им здесь». «А вас-то каким ветром к Тимофею занесло?» «Любопытство. Или проблемы какие? Хотя вряд ли вы только из любопытства за 200 километров приехали». «Вы правы. Проблемы определенные были, но и любопытно, конечно». «Ну и как? Помог?» «Да не успел. Погиб. Просто у него оставалась наша фотография, моя и моих подружек, а вдова Тимофея Сазонтыча сказала нам, что перед смертью он с нашей фотографией работал, а поскольку фото сгорело вместе с ним, теперь, мол, он будет тянуть из нас жизненные силы, пока мы не отправимся вслед за ним, и что жить нам осталось меньше года. Я в это не верю, но хотелось бы прояснить кое-что. Мария не производит впечатления сумасшедшей. Тогда какой смысл, не понимаю, какой смысл ей нам угрожать?» «Не знаю», — задумалась Илона Витальевна. «Они вообще люди странные. Клава мне как-то призналась», — женщина перешла на шепот, — «что Тимофей порчу на смерть делал за большие деньги. И клиенты оставались довольны. Сейчас в некотором смысле мода такая страшная на эти вещи, а спрос предложения рождает. Мешает какой-то человек. Заказал его сильному колдуну и... какой-нибудь несчастный случай или проблемы со здоровьем. И нет человека, и никто вроде в его смерти не виноват. Люди, которые таким образом устраняют конкурентов или соперников в любви или мстят кому-то за оскорбление, думают, что если заплатили колдуну, то это и есть плата за оказанные услуги. О, если бы. Цена, которую им придется заплатить, несоизмеримо выше. Ну, а возмездие никто почему-то не думает. Оно обязательно настигнет. Кого-то раньше, кого-то позже. Кого-то в этой жизни, кого-то в следующей. А может, через близких родственников шарахнет? К примеру, ребенок умрет. Ведь черный колдун как бы посредник между людьми и демонами. И когда он доносит до демонов пожелания своего клиента, то как бы передает им этого человека. А уж они-то просто так не отвяжутся. Но насчет Тимофея это только предположение, добавила она, оглядываясь. Действительно, у него такой страшный дар был, или это только совпадение, не знаю. Но Мария-то точно во все эти бесовские штучки верила. И Клава мне рассказывала, что Машка у Тимофея выполняла роль ассистентки в колдовских обрядах. Больше ничего о них сказать не могу. Очень скрытная была семья, никого к себе близко не подпускали. Да я и сама от них старалась держаться подальше. Так что чем еще вам помочь, не знаю». Женщину явно начал тяготить разговор, и Марго решила закругляться. «Спасибо большое, вы мне очень помогли. Если позволите, я вам оставлю свой телефон, мало ли что. За любую информацию буду благодарна». Илона Витальевна неуверенно кивнула, и Марго, выудив из кармана блокнот, вырвала из него листок и написала номер своего мобильного и имя. «Меня зовут Маргарита». «У вас тоже очень красивое имя, как цветок», — улыбнулась женщина. «А как же вы доберетесь домой?» «Я на машине. До свидания и еще раз спасибо огромное». «До свидания. Храни вас Бог». Марго вышла на улицу. Солнечные лучи цеплялись за землю, словно пытаясь удержать светило, которое быстро катилось вниз за деревья. Марго прибавила шаг, глядя, как солнце тонет в кронах берез. Желтушное небо начало тускнеть. Джипа около дома колдуна уже не было.